«Ну что ж, ступай с Богом, Алексей Петрович. Вин на тебе никаких против у меня нет. Живи себе спокойно. Службу время подойдет, тоже тебе найдем. Без дела сидеть не будешь. Ваше императорское величество, ничем я не заслужил доверия вашего, чтоб к словам моим прислушиваться вы стали. И все же разрешите слово два молвить, сердце не на месте». «О чем ты?» «Слыхал я распоряжение ваше, чтоб чернеца Пахома разыскать и в Петербург привезти». «Верно, искать его начнут». «Да тебе-то что, ваше императорское величество? Отмените указ». «Что такое? Не надо вам Пахома искать. Ни к чему». «Да ты знаешь разговор таком. Ведь это поп церкви Московской воскресенье в Барашах у ворот Покровских, который нас с Алексеем Григорьевичем... Простите, государыня, не надо ничего вам мне говорить, а мне, покорному слуге вашему, слушать. Только вот как раз этого попа вам и не надо. Во время венчания, окромя него, кто в церкви был?» «Никого». «Да мыслимое ли дело, чтоб со свидетелями?» «Вот то-то и оно. Один поп какой свидетель? Да может, статься, его уж и в живых нет. Поди, не молоденький был». «Ах, вот ты о чем. Да ведь мне перед Алексеем Григорьевичем себя не оправдать. Чего это вдруг ото всего откажусь?» «И не оправдывайте, государыня. На то у вас власть, чтоб сказать, что не хотите, аль того лучше весточку имеете, что уж и нету его, попа того». «Разве что. Послушай, государыня, доброго совета. Еще не раз его вспомнишь. А с ним и Алексея Бестужева за верную службу. Может, тогда ты сердце свое тешила. А теперь какой во всем этом для императрицы резон? Без свидетелей всегда сподручней. Тогда о семье узнать надо, помочь, если что. И этого, государыня, не надо. Слухи пойдут, разговоры. Почему о них, не о других заботишься? Еще хуже выйдет. Так что ж, отступиться, по-твоему, что ли? Зачем отступиться, государыня? Все и без вашего величества сделать можно без шуму. Узнать прихожане кто, тем, кто познатнее, подсказать, много ли поповской семье надо, пустяки одни. Экой ты, Алексей Петрович, осмотрительный. О вашем императорском величестве забочусь. Мало ли зла вас в жизни коснулось, может, хватит? Может, и в спокое пора вам побыть, молодостью попользоваться? Какая молодость, Алексей Петрович? Я в Полтавский год родилась. Знаю, государыня, все знаю, да разве 32 годика, такие лета, чтобы о них поминать? Цвести вам и цвести, людей красотой да весельем радовать. Добрый ты, однако, Алексей Петрович. Всегда думала, и сердца у тебя нет. За что ж так, ваше величество? Только сердце не на каждый случай показать можно. Себе дороже станет. Жалеть-то никто не будет. Слушай, Алексей Петрович, ты завтра к обеду приходи. Вот мы и решим, какую должность тебе определить. А указ, чтоб снять с тебя вины все, я сейчас бы подписала. Да еще составить надо. Может быть, государыня, вы бы к такому снизошли? Если что не так... «Ах, он с собой у тебя! Вот и ладно, давай подпись поставлю. Тянуть-то нечего». Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. «Приятная новость, милорд. Алексей Бестужев назначен вице-канцлером». «Уже? Однако наш старый друг не теряет времени. Как это случилось?» «Подробностей еще нет. Известно, что у него состоялся первый разговор с императрицей Елизаветой, от которого все ждали наихудших последствий. Вместо этого императрица рассталась с ним как со старым другом. Содержание разговора неизвестно. У самого Бестужева никто не пытался узнать. Пытались. Бестужев уклонился от ответа. Что же дальше? На следующий день Бестужев явился к императорскому столу и был объявлен вице-канцлером.